наступает сезон. Только шепчутся двери, двери домов. Только шорох шагов. У самой чистой травы нету корней, у самой чистой реки нет берегов. Покинешь приют, переступишь порог, мимо серых теней и унылых дворов. О, мама, о, мама, о, мимо серых унылых дворов. У самой чистой травы нету корней, у самой чистой реки нет берегов. Слилось в одно, так многое видят глаза, но помнят лишь солнце, солнце одно, солнце одно. Ты вывесишь вновь два флага своих, печаль и любовь. Пройдет 7 часов или 7 веков, и будет все то же, печаль и любовь. У самой чистой травы нету корней, у самой чистой реки нет берега.